Сергей пришел домой в наисквернейшем настроении. Что говорить, суточки выдались насыщенные. Бывали, правда, и покруче. Но то ли он отвык на теперешней должности, то ли Саша стала ему настолько дорога, что страху за нее натерпелся больше, чем за себя самого. Но вчерашний вечер и сегодняшнее утро вымотали его изрядно. А еще и ночью спать не пришлось, пока там с этими наркодельцами доморощенными занимался. И дома заключительный аккорд. Сергей прошел на кухню. Конечно, найти что-нибудь приготовленное было фантастикой. Пельмени надоели, да и бежать за ними неохота. Поэтому он вытащил из морозилки кусок мяса и сунул его в микроволновку размораживаться. Затем не спеша начал чистить картошку. Начальник охраны посмотрел на себя со стороны. Ни семьи порядочной, ни жизни личной никто не ждет. Даже покормить за его же деньги не считают нужным. Господи, и чего этим бабам не хватает? Все рыком, все криком. Слова доброго не дождешься. И почему это считается, что только женщине приятно слышать слова ласковые? Сергей накромсал мясо и бухнул его в сковородку. Раздалось шипение. Вернулась хозяйка. Вальяжно прошла в комнату и включила музыкальный центр. Судя по музыке, настроена она была довольно миролюбива. После скандала по поводу денег Сергей старательно избегал разговоров с женой, а последние дни так закрутили его, что он и видеться-то с супругой не успевал. «Прекрасно!» – появилась на кухне благоверная. «Ссора со мной в тебе открыла чудные умения. Что ж ты до этого скромничал?» Сергей молча крошил лук. «Муженек, а вот с луком я не люблю. Ты же должен об этом помнить. То ли заводила его, то ли действительно наглела супруга. А каким салатом удивлять станешь?» Сергей накрыл мясо крышкой и сел. «Люд, ты в своей косметике по-настоящему разбираешься? А ты что, хотел что-нибудь заказать? Для себя или для очередной вумен?» «Оставь! Я сейчас о деле с тобой!» Сергей подумал секунду и решился. «Ты вот что! Ты пока и в самом деле нарежь-ка салатик, я тебе кое-что предложить хочу!» «Да не надувайся ты, не маленькие дети уже! Пора и поговорить по-взрослому!» Он поднялся и снова занялся мясом, давая жене подготовиться к разговору. Та, ничего не понимая, посмотрела некоторое время в спину мужа, а потом покорно полезла в холодильник за овощами. И лишь после того, как супруги в молчании накрыли на стол и уселись за совместный обед, Сергей заговорил. «Люд, давай поговорим без истерик. И, пожалуйста, постарайся меня не перебивать хотя бы 10 минут». Она внимательно рассматривала его лицо, круги под глазами, морщинка у губ. Взгляд такой отрешенный, а ведь каким был. И седина. Ей стало жаль, может быть, даже не этого, когда-то самого близкого человека, а ушедшего времени. «Говори, не буду я тебя перебивать. Я много лет нес вину за то, в чем совершенно не виноват. И ты это знаешь. И я. Я ведь очень любил тебя. Может, поэтому и оттолкнул. Жалел сильно, с жалостью и... Это я уже позже понял. Ты возненавидела меня. Тебя ведь каждое мое слово раздражало. Что бы я ни делал, все было плохо. Я пошел на высокооплачиваемую работу. Так и деньги тебя не успокоили. Уйти я не мог. Нужен тебе был. А мучились оба. А теперь вот что я надумал». Сергей смотрел на Людмилу спокойно и уверенно. За многие годы он почти потерял такой вот взгляд. «Тебе ведь нужен не я, а мои деньги. Это раньше ты прикрывалась мной, как щитом. чтобы, несмотря ни на что, все видели, ты замужняя женщина. Но теперь-то ты знаешь, что тебя по-настоящему любят, и ты любишь сама. Эта мысль, что Борис не женится на тебе только из-за последствий травмы, чушь. Ты нужна ему такой, какая есть. Но для брака не последнюю роль играет твой нестабильный заработок. Я не хочу сказать о мужике плохо. Скорее всего, он просто реалист. Знает, что ты привыкла жить на широкую ногу и боится, что не сможет тебе этого обеспечить. Ты хочешь сказать, что Бориса устраивает положение любовника? Людмила отложила вилку. Во всяком случае, до сих пор устраивала. Но я не об этом. Сергей улыбнулся, глядя в глаза жены. Я давно смирился с тем, что стал для тебя только кошельком. Но я не хочу быть кошельком и для Бориса. Какую ересь ты несешь? Взять с меня слово о молчании, чтобы лить эту грязь? Подожди, мила, успокойся. У меня есть предложение. Я могу создать тебе твой собственный бизнес. Вернее, создавать бизнес будешь ты. Я лишь создам условия. Только ты должна подумать, чем займешься. Может, магазинчик какой-нибудь небольшой косметический, может, салон или, я не знаю, какой-нибудь кабинет лечебной косметики. Ну, что-нибудь в этом роде. Сама подумай. И ты мне сможешь все это организовать? Не могла поверить жена. Только сразу предупреждаю в пределах разумного. Людмила подошла к окну и закурила. А почему ты решил, что это нужно? Нужно. Ты сама знаешь. Ты станешь хозяйкой любимого дела. Любимый мужчина в стороне не останется. Поговори с ним. Увидишь, что я прав. Ты так щедро меня одаряешь. А как же сам? И потом, как на это отреагируют Димка и Феликс? Я тебя не одаряю. Я за свободу свою плачу. Устал я, мила. Если б ты знала, как я устал. А Димке и Феликсу так лучше будет. Для них лучше наша с тобой хорошая дружба, чем плохая любовь. Так будет честно. А ты до завтра-то не передумаешь? Ни за что. Это мой круг спасательный. Ой-ой-ой, счастливого плавания, засмеялась Людмила. И Сергей почувствовал, что долгий холод и лед сменился чем-то, что отдаленно напоминает дружеские отношения. А уж с деньгами он вопрос решит. «Все, поела? Иди думай, а меня не трогай, мне отоспаться нужно». Жена хотела по привычке уколоть по поводу бессонной ночи, но только иронично хмыкнула и покорно подалась в свою комнату. Идею надо было обдумать. У Сергея же с решением этой проблемы груз мучительной тяжести упал с плеч. Эх, если бы все можно было провернуть побыстрее. У него самого на столе еще столько бумаг, а дело все топчется на месте. Все-таки не зря говорят, что деньги – это свобода. Вот только хватило бы их на то, что выберет себе его супруга. И времени катастрофически не хватает. Но все равно на первом месте Саша. За нее он готов сутки не спать, лишь бы ей ничто не угрожало. Со стороны школьного притона можно не волноваться. Сейчас там такой разгром устроили и еще долго рыться будут. Ребята работают цепкие, а зацепиться там есть за что. Хорошо, хоть компашка эта выше не успела подняться, связей настоящих завести. Еще чуть-чуть, и было бы поздно, а дело могло бы закончиться большой кровью. Да и закончилось ли? Наркобизнес – вещь зубастая. Хотелось бы знать, для какой красоты там инспектор находился? Тюлень. Но не это сейчас беспокоило Сергея. Без вести пропал Игорь Томичев. И все усилия найти его безрезультатны. А уж он-то, Сергей, подключил всех, кого мог. Многие ребята подтвердили, что Таня Захарова подходила к его машине. Теперь можно предположить, как адрес попал к ней в карман. Даша как-то посмеялась, рассказывая, как некоторые дамы, например, Татьяна Захарова, привлекают к себе клиентов. Они создают видимость старого знакомства с понравившимся ей мужчиной. Иногда специально для этого узнают их имена, фамилии знакомых, места каких-нибудь событий, а затем арканят заинтригованную жертву. Вот, вероятно, и Захарова позаимствовала адресок из записной книжки Томичева. А это говорит о том, что какое-то время они находились вместе, что у нее была возможность рыться в карманах Игоря. Или где он там держал свою записную книжку? Мало того, сделать она это должна была так, чтобы тот даже не заметил. Так где же они были? Вчера Сергей заехал на улицу Кольцевую. Там жила Катя, девушка, с которой у Томичева были в последнее время тесные отношения. «Я ведь ничего толком не знаю о нем», — говорила Катя о своем друге. «Работал в какой-то конторе. Говорил, что платят там прилично». «А как называется контора?» «Ой, вы знаете, он не говорил. Он вообще в свои дела меня старался не посвящать». «А сколько времени вы с ним не виделись?» «Уже давно, около месяца. Раньше приходил почти каждый день. Теперь же около месяца не встречались». «И вас это не насторожило? Все-таки не чужой человек». Катя замялась, потом, судорожно вздохнув, отвечала. «Дело в том, что мы поссорились в последний раз». «А из-за чего ссора произошла?» «Из-за чего?» «Все из-за того же». Щеки Кати покраснели. «Ну, я говорила, что мне надоело быть неизвестно кем, ни женой, ни подругой. У нас все девчонки уже замуж повыскакивали, а тут... Он же меня ревновал. Туда не ходи, с тем не говори, к этой не ногой. А сам-то кем мне приходится?» Вот я ему и высказала. А потом добавила, что любовники мне не нужны. Я еще в состоянии законного мужа иметь. Ну и добавила, что если появятся серьезные намерения, приму с радостью, а так... И он к вам после этого не приходил. Не приходил и не звонил. Я сначала думала, что обижается, знаете, как это в ссоре. Потом решила, что в командировку отправили, а потом... А теперь вы сами пришли. А что, у него часто были командировки? Не сказать, чтоб часто, но бывали. Больше Катя ничего сообщить не могла. Как тут скажешь, что Игорь является главным подозреваемым в смерти Захаровой? Если уж и говорить, то точные факты. А их не будет, пока Томичева не найдут. Или пока не найдут кого-то другого. Кто знает, что с ним самим произошло. Вот и получается замкнутый круг.